Время я решил не терять и прогулять по косой аллее, но тут ко мне подлетел посыльный и сообщил, что меня ждут в Гринготтсе. Давно я там не был, так что решил прогуляться и туда. Гоблины тоже меня удивили, они хотели знать, что еще умеют мои покемоны и нельзя пару целителей отправить и к ним. Я сделал проще. Петр, знакомься, это Хапуга. Он директор банка Гринготтс, и он бы хотел посотрудничать с вами. Хммм, интересно, Петр задумался, явно читая память директора. Занятная вы раса, очень жадные, кровожадные, но при этом максимально честны при выполнении условий заключенных сделок. Вы что, читали мои мысли? Злобно спросил гоблин. Гарри, как это понимать? Все в порядке, ему можно доверять, но у него своеобразные способы начинать доверять другим. Я поверю и прощу это, только потому, что сейчас я твой гость, и мы стали ждать решения. Хорошо, нарушил тишину Петр, мне нравится эта идея, она полезна как и вам, так и нам, поэтому я согласен заключить с вами договор. Вот это по-нашему, потер ручки Хапуга. Для начала надо понять, чем мы можем помогать друг другу. Мьют. Через минуту двери отворились и вошел Мьют в костюме. https://radical.ru/417/1111/26/1E46810CF875TJPG Ну что-то такое ХД. Звали? Да, Мьют, мы решили наладить сотрудничество с вот этими существами. Твоя задача отправиться с ними и понять, чем они могут быть полезны нам и чем мы можем быть полезны им. Это типа посол покемонов у гоблинов? Почти смеясь спросил я. Ну что-то вроде того, улыбнулся Петр. Я перенес Мьюта и Хапуга в его кабинет, а сам решил посидеть в кафе поесть мороженого. Там-то меня и нашел Смитвик, сообщивший радостную новость, что меня в Азкабан не посадят и покемонам разрешили лечить волшебников. Кстати о Чинси, помимо излечения они могут снимать еще и слабенькие проклятия, ну из серии фурункулов и подобного, в общем те, на лечение которых требуются простые зелья. Еще через пару дней, когда после своих дел я оказался дома, меня вызывал к себе Смитвик. Оказалось, что желающих попытаться похитить, отрезать кусочек, влезть в голову к Чинси набралась целая очередь, которую Абры, Кадабры и Алаказамы хранили в подвале спящими, не подпуская туда Аврорат. А Аврорат туда рвался потому, что часть этих желающих оказалась служащими министерства, начиная от Авроров, заканчивая представителями отдела тайн. Пришлось проводить беседу. Мистер Поттер, договоренность была, до первого случая и что я вижу, 27 человек были похищены вашими животными за 4 дня, как это понимать? Господин министр, я думаю, мне не надо объяснять, почему они были похищены, как вы выразились. Я же четко дал понять, что вредить им нельзя, и ладно всякие темные личности, промышляющие незаконными делами, но людей из министерства вы зачем послали? Я не понимаю, о чем речь, рявкнул министр. Ну хорошо, этот пытался использовать порт-ключ и похитить одну, этот пытался отрезать кусок меха, а желательно и плоти и т.д., перечислял я людей, тыкая в них пальцем, и это только служащие министерства. Если вы мне не верите, почему бы не использовать сыворотку правды? Хорошо, я вас понял, разберусь в ситуации, вы можете идти. До свидания, и да, в следующий раз при нападении кто-то может не рассчитать сил, и нападавший заснет вечным сном, а не на пару дней. Вы мне угрожаете, Поттер? Ну что вы, как я могу? Просто беспокоюсь за ваших служащих. Интересный этот Поттер, сказал подкачанный, среднего возраста человека, когда я вышел из комнаты. Думаешь, очередная интрига от Дамблдора? Спросил Фадж. Вряд ли, когда он меня излечил, он еще и снял все проклятия и ментальные закладки. Много интересного я вспомнил и осознал об этом пауке. Аластер, как ты вообще себя чувствуешь? А ты как думаешь? Я вауи, он сделал то, на что не способен ни один целитель, о котором я когда-либо читал или слышал. Он опасен, я, конечно, благодарен ему, но такая сила, я боюсь представить, что еще он может. А эти его зверушки, я так думаю, показывает он нам только безопасных. Хорошо, что привел он пока только этих Чинси и Алаказамов или как их там. А вот тут ты ошибся, до того как я уснул, я активировал одну способность моего глаза и увидел того, кто был рядом с ним под невидимостью, и я хочу тебе сказать, если бы не лечение, я думаю, я бы ослеп, такого количества магической силы я еще не видел. Малец-то ее скрывает, а его живность нет. Мда, и что нам делать? Либо дружить, либо копать могилы на твоем месте. Я, на всякий случай, приготовил бы преемника. А что с Дамблдором? Есть подозрение, что ему уже поздно копать могилу. Поттер явно знает, если не все, то многое, что творит этот интриган. Том 3, глава 42. Важная часть, забытая глупым автором в прошлой главе. Прогуливаясь по косой аллее, я заметил нечто, отчего у меня задергался глаз, а именно, драку Малфоя и Артура Уизли. Чуть понаблюдав, я заметил, как Малфой кинул в котелок к Джинни какую-то черную тетрадку. «Это че сейчас было?» – спросил я у вышедшего Малфоя. «Я не совсем тебя понимаю, Гарри. Что ты сейчас делал?» замешкался он, странно. «Похоже на Империус», – услышал я несколько фраз, не подходящих лорду. «Ладно, давай по порядку, рассказывай, как прошел день». «Так», – сказал успокоившись он, – «утро я провел в Миноре, затем было заседание Визингомата, где ты присутствовал, когда ты ушел, мы проговорили еще минут 20, и меня позвал на минутку Дамблдор». «Дамблдор тварь, тише, тише, я примерно понимаю, что происходит, сделаем вид, что ничего не было, я сам со всем разберусь». Так как стояли мы недалеко от входа, я заметил читу Уизли и чей-то крестраж вперемешку с другими книгами. Замечательно. И вот я снова в поезде, еду в Хогвартс. Я, конечно, мог бы появиться посреди ужина в зале, но хотелось проехаться на поезде и познакомиться с интересным мне человеком. Для этого и шел по вагонам в поисках, и когда через стекло в двери одного купе я увидел ее, обнаружено ментальное вмешательство. Невозможно заблокировать. Это че за фигня, без понятия. «Какие интересные у тебя мозгошмыги, я таких никогда не видела», — сказала милая девушка с практически белоснежными волосами. «Имя? Луна Лавгуд. Она, что как Дамблдор, завешена артефактами?» «Нет. Тогда в чем проблема?» «Без понятия. Джарвис, ты угораешь?» «Да я реально не знаю. Ты тоже очень интересно», — улыбнулся я. «Это Гермиона, а я Гарри. Очень приятно. Я Луна Лавгуд. А кто это?» — указала она на невидимую Салли. «Джарвис, вообще идей нет, тупо ничего не могу с ней сделать, есть варианты, но я даже озвучить их не могу». «Почему?» «Запрещено». «Шира, Шира, а кто такой Шира?» Мило улыбнулась она мне. «Да как ты, блин, это делаешь?» В шоке спросил я и присел. «Твои мозгошмыги, конечно, странные, но они много говорят, я не все понимаю, но это очень интересно. А вот ее мозгошмыгов», указала она на Салли, «я вообще понять не могу». «А так ты меня понимаешь?» спросила Салла мысленно. «Ой, какой у тебя красивый голос, твои мозгошмыги побежали прямо ко мне, как интересно. Луна, а как выглядят твои мозгошмыги? Они всегда разные, я не могу их описать». «Интересненько. Мы получаем невероятно сильно телепата, причем с какой-то защитой, даже от Джарвиса. Как интересно, по-другому и не скажешь. А ты будешь с нами дружить?» «Конечно буду, я знаю, что вы хорошие. А моих мозгошмыгов ты видишь?» спросила Гермиона. «Вижу, но мало. А с моими как?» спросил я, надев на себя через инвентарь комплект наследника. «Ой, и твои стали хуже видны, как мило она удивляется. Джарвис, ты че хуже этой побрякушки? Вот сейчас обидно было, не знаю я, как это работает». Дальше мы просто ехали и общались, я окончательно убедился, что она телепат, просто не осознает это. Да она действительно с прибабахом, но это выглядит достаточно мило. Да и если долго с ней общаться, понимаешь, что по уму она не уступает Гермионе. Но самое интересное, что она действительно была обвешана артефактами. Ну как обвешана, на руке был браслет, на шее кулон и пара смешных сережек в виде фруктов, но сделала она их или сама, или с помощью мамы. Да и выглядели они как дешевая бижутерия, а значит это, что она еще и артефактор. «Луна, а какие животные тебе нравятся?» «Я люблю кошечек», — улыбнулась она. Я немного подумал и призвал к себе Мью. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нета Ними Чарстерс Фикхты Магиса Айде 0% 9 CD 1% 8 CD 1% 8 EPN Гаривисион Латест CB равно 20 триллионов 181 миллиард 29 миллионов 171 618 патх префикс равно ру. «Луна, это Мью, не совсем кошечка, но у тебя же нет фамильера, а он будет тебя защищать. Какой милый», кинулась она на Мью в попытке, то ли задушить, то ли обнять, и мозгошмыги какие. «Гарри, а кто это?» спросил он меня. «Это Луна, твоя задача ее защищать, показываться или нет тебе решать. Не надо прятаться, ты такой милый, все должны тебя видеть». «Ну вот как-то так», улыбнулся я им. «Луна, если спросит, говори, что это мой подарок. Так мы и добрались до Хогвартса. Ничего необычного не было, луна поступила на Когтевран, и понеслись обычные школьные будни, только теперь после занятий мы отдыхали и занимались на пляже. Через месяцок меня вызвал к себе Дамблдор, декана я звать не стал и отправился один. Дамблдор был как всегда мил, расспрашивал, кто научил меня бесполочковой, невербальной магии. Я сослался на наследие рода, а дальше было веселее. Гарри, куда ты и еще несколько детей пропадают из школы? Занимаемся и отдыхаем на пляже. Не понял. Ну пляж знаете что такое? Он задумчиво кивнул. Ну вот ходим на пляж, но у нашего озера нет пляжа. Так и на пляж мы ходим в Южной Америке. Ясно. Ну тогда я пойду. Иди, Гарри. Я встал, подошел к двери, вставил в ней ключ и открыл вход на портальную площадку у своего домика. И так удачно, что на заднем фоне было видно арку на пляж. Я зашел, развернулся и помахал рукой Дамблдору, сидевшему с выпученными глазами. Том 3, глава 43. Учеба шла своим чередом, пока не начались канонные события. Я, конечно, мог бы вмешаться сразу, но решил посмотреть, что будет. Ради такого даже Годрика попросил чуть посидеть в канализации. Он, конечно, не хотел, но я смог его уговорить. И вот иду я по коридору и вижу подвешенную кошку Филча, и именно в этот момент выходит толпа первокурсников, а за ними и Филч, но до того, как они увидели надпись на стене, я ее уничтожил. Это сделал ты. С яростью в глазах набросился на меня завхоз. Мистер Филч, а вы уверены, что это был я? Тебя увидели на месте преступления, кто если не ты? Ну это был не я, но кошечку я вашу спасу. Я подошел и уже через пару секунд она юркнула в ноги к Филчу. Как я уже сказал, мне такое неинтересно, да и кошек я люблю. Да и вообще, какой мне смысл это делать? Сказал я и просто пошел по своим делам. Ну кошку явно не Годрик превратил в камень, остается только Дамблдор. Что же пошло не так? Эта мерзкая девчонка невероятно глупа. Мне понадобилось буквально полчаса общения с ней, чтобы она уже была готова верить каждому моему слову. И вот, наконец, я смог завладеть ее телом. Посмотрим, как ты запоешь, Гарри Поттер, когда встретишься с Василиском. Откройся. Я вошел в зал, где в последний раз общался с ним, и на этот раз увидел его спящим прямо в центре зала. Повинуйся мне. Я потомок Салазара Слизерина. Удар. И я оказываюсь в воде, что текла по краям зала. «Да как ты смеешь?» — крикнул я, выбравшись. «В прошлый раз ты меня слушал. Мне не интересно, тем более зачем мне ты, если есть настоящий лорд Слизерин. А теперь пошел вон». На этот раз я оказался выкинут за двери зала. Бедный Волди, такого он, конечно, не ожидал. Ну теперь можно в принципе и изымать тетрадочку. Ночью я оказался в спальне Джинни и забрал тетрадь. Съедать я ее не стал. Попробую поизучать. Что интересно, она практически не отличалась от предыдущей. Видимо, он сделал крестраж, не из одного своего дневника, это небольшая, но проблема. В любом случае, сейчас этот вопрос решен. Посмотрим, что ответит Дамблдор. А он никак не ответил, я до Рождества наблюдал его грустную физиономию. Может, устал старик, столько планов коту под хвост. Плюс его усталость была обусловлена тем, что спать нормально он не мог, ведь рядом постоянно крутились гостли, насылая на него кошмары. И вот в один из дней во время обеда начало происходить что-то странное. Обнаружено искривление пространства. Что происходит? Видимо, кто-то открывает портал в это место. Советую не пользоваться телепортацией. Я вскочил и быстро подбежал к столу учителей. Директор, это ваших рук дело? А чем ты, Гарри? С неподдельным удивлением спросил он. Значит, не ваших. Тут я взмахнул рукой и зал заполнили абры, кадабры, алаказамы. Внимание всем, защищать детей, телепортацию не использовать. Есть, хором сказали они и подлетели ближе к детям. Я же раздвинул столы от центра зала, где по прикидкам Джарвиса будет открыт проход. «Поттер!» — крикнула Макоша. «Что вы творите? А сейчас и узнаем». В этот момент все услышали громкий звук, похожий на разбившееся стекло, и в центре зала появилась трещина, к которой я и направился, и еще через десяток секунд оттуда вышел мужчина в костюме. https://NEVSRAM.BLERU.INC.2017.05.26.042.114.143.148.381 ЕПЕГ взят просто как отсылка, не более того. «Здравствуйте!» — чуть склонил он голову, увидев меня. «Я так понимаю, вы тут главный? С чего вы так решили? Ну, судя по силе, тут нет никого стоящего хотя бы близко к вам», — улыбнулся он. «Имя: Кроули. Раса: человек. Класс: маг. Краткая информация: сильный маг, опасен. Ну вы тоже не так слабы. Меня зовут Гарри. Не могли бы вы закрыть этот портал, а то скоро щиты замка могут и сломаться. И хотелось бы знать, с какой целью к нам пожаловал путешественник из другого мира». «Ох, простите, меня зовут Кроули». В его руке появился посох, который он направил на портал и закрыл его. «Я здесь в поисках одной вещи, вреда никому я причинять не буду. Тогда хотелось бы поговорить в другом месте», — сказал я, протянув ему руку. «Не возражаете, если мы удалимся из школы?» «Так это школа», — он напустил голову, — «извиняюсь, не подумал, что могу напугать детей», — и взял мою руку. «Проследите, чтобы тут все было в порядке, если что сообщайте», — сказал я покемонам. «От Гермионы и Луны ни на шаг не отходить», — сказал я Иши, Мью, Салли, и исчез. Оказались мы в развалинах Вельдорадо. «Как интересно», — огляделся он, — «такое ощущение, что вы знали, что мне нужно. А чем это вы?» «Я искал немного адаманта для своих исследований, хотел обменяться с магом, что нашел его, а здесь, по моим ощущениям, он долгое время находился». «Хаэм, адамант, и как вы узнали о его существовании тут?» «Ну, это не такой простой материал, и отследить его возможно, но очень сложно, и не факт, что найдешь после путешествия. Странно только, что я перенесся в школу, а не в этом место». «Хаэм-эм-эм», — задумался он, — «возможно, именно вы забрали его и храните в какой-то пространственной складке?» «Угадали, хотелось бы поподробнее узнать, зачем он вам, и какое количество вы ищете». «Адамант мне нужен для усиления моего жезла, в моем мире иногда появляются достаточно сильные сущности, а защита мирных жителей лежит на магах. Адамант сильно бы помог нам и уменьшил количество жертв, а нужно мне всего ничего, хотя бы грамм 10. Ну хорошо, такое количество у меня точно есть. И что вы готовы за него предложить?» «Сокровища, артефакты, знания, если хотите, могу показать все это». «Да, пожалуй». Он снова достал посох, и вокруг стали появляться различные книги, свитки, артефакты и кошельки, набитые золотом и драгоценностями. «Очень интересно, мне нужно время, чтобы осмотреть это все. Можем пока пообщаться?» «Конечно», — улыбнулся он. «Да, я хотел спросить, а нет ли у вас информации по обработке и использованию адаманта? Я, конечно, его нашел, но сделать с ним ничего не могу». «Что, простите?» — сказал шокированный Кроули. «А как вы тогда вообще прикоснулись к нему и убрали в пространственную складку?» «Ну, у всех свои способы, но это не отменяет того, что я понятия не имею, что с ним делать. Интересно, вот», — он взмахнул рукой, — «и передо мной появилась стопка книг. Я могу их забрать?» «Да, этого добра у наших магов навалом, считайте подарком», — снова улыбнулся он. «Джарвис, книги про адамант?» «Да, изучить возможно все». «Замечательно, изучаем. Получен навык обработка адаманта. Получен навык использования адаманта». «Охренеть, больше ничего сказать я не мог, поняв, сколько информации полилось мне в голову, а главное какой. Да это же просто невероятно, что это за металл, блин, такой, его не должно существовать. Ахаха, ты что, выучил все эти книги моментально?» — спросил Кроули, посмотрев на место, где ранее были книги. «Да, и я в шоке. И удивляться было чему, это был не металл, а просто нечто, мало того, что он существовал одновременно и в физическом, и в духовном плане, так еще его практически невозможно уничтожить. Даже если уничтожить его физическую часть, то останется духовное, что восстановит физическую. И еще много-много всего, а главное, защиты от него нет. Если сделать меч, я прямо сейчас могу пойти порубить Шира на кусочки, если, конечно, смогу до него добраться. Это вам в качестве подарка за знание. Достал я из инвентаря кости с кисти, думаю, грамм 100 там есть, и протянул Кроули. Но это же того не стоит. Все в порядке, если бы не эти знания, я бы все равно не знал, что с ним делать. Благодарю. А сейчас посмотрим, что из артефактов я смогу еще купить у вас. Посмотрев немного, я взял несколько артефактов, книг и, по совету Джарвиса, мешок, набитый драгоценными камнями. Посох архимага, сила заклинаний плюс 10%, телепортация в любое известное место без затрат магии. Шляпа статиста, скрывает ваше присутствие от окружающих. Корона слабости, позволяет запечатать силу надевшего, если он делает это самостоятельно. Книги же я взял в основном по путешествию между мирами и всяким призывам демонов, ну и прихватил какой-то свиток, где говорилось про души. Огромное вам спасибо, сколько вы хотите за эти вещи. Гарри, я и так уже получил достаточно, даже если бы ты забрал все, я бы не возмущался. Нет, так не пойдет, я достал еще пару пальцев, держи. Благодарю, вот тогда еще подарок, он протянул мне обычный камень. Если ты направишь в него свою магию и сообщишь об опасности, я приду и помогу тебе чем смогу, но не сразу, мне понадобится пару десятков минут на это. Огромное спасибо. Кстати, я хотел спросить, а что с твоим миром? Вы тоже чувствуете? Да, я не могу это объяснить, но мне здесь и находится и колдовать тяжело. Да, есть у нас проблемка, к сожалению, пока решить ее нет возможности. Знаешь, я был в похожем мире, но он был полностью уничтожен, я еле спасся оттуда, так как единственным живым существом там был свихнувшийся бог, просто никто другой пробить мои щиты за секунду не смог бы. У вас я испытываю похожие ощущения, просто намного слабее. Спасибо за информацию, может это и пригодится. Тогда я пойду, еще раз спасибо за все, это сильно нам поможет. Удачи, сказал я, смотря на новый портал, который закрывался. Надо было возвращаться в Хогвартс, что, видимо, сделал я зря, так как после появления в большом зале, увидел кучу авроров и еще каких-то людей в мантиях. «Мистер Поттер, объяснитесь!» Подскочил ко мне с криками министр. Том 3, глава 44. «Мистер Поттер, объяснитесь!» Подскочил ко мне с криками министр. «Что конкретно вас интересует?» Спокойно спросил я. «Интересует меня, что здесь произошло?» Приборы в отделе тайн так и взбесились, сообщая о вторжении демонов. «Ну, могу сказать, что у вас неправильно работают приборы, никакого вторжения не было, просто путешественник из другого мира». «Какого нафиг другого мира? Что за чушь вы несете?» Побагровел он. «Ну, из какого точно мира я сказать не могу, но это был обычный маг, но на всякий случай я максимально быстро попросил удалиться его из школы». «Так, или вы сейчас мне все полностью объясняете, или я отправлю вас в Азкабан». «Ну, угрожать не надо, я бы так рассказал». Далее я начал рассказывать о человеке, который приходил и зачем, о чем мы говорили и о нашей сделке. «Хорошо, теперь объясните, что за ценная вещь была у вас, что ради нее пришлось направиться в другой мир?» В голосе так и чувствовался скепсис, но делать нечего. «Ну, на это я отвечать не обязан». «Обязаны. Из-за вещей, которые имеются у вас, в школу вторгается неизвестная личность». «Ну хорошо, у меня есть немного адаманта». «Адамант?» – непонимающе спросил министр. «Повторите, пожалуйста», – подскочил один из сотрудников отдела тайн. «Мистер Первый, вы знаете, о чем идет речь?» – обратился к нему министр. «Да, как-то читал, это какой-то очень ценный металл. Вы правы, найти его невероятно сложно, а вот я смог найти, поэтому я поделился с ним этим металлом, он же предоставил мне некоторую информацию и артефакты. Вы должны предоставить эти артефакты министерству для исследований», – вставил свои 5 копеек министр. «Да с чего бы? Металл был мой, артефакты соответственно тоже мои. Гарри, но они могут быть опасны», – подошел к нам директор. «Я и без вас знаю, опасны они или нет, директор. И вообще, почему я первый узнал о вторжении на территорию школы, а вы ничего не делали? Я с таким ранее не сталкивался, вот и не знал». «Мистер Поттер», – начал министр, но я его прервал. «Министр, артефакты, полученные мной, просто игрушки для меня, я взял их только ради интереса. Мне это надоело, или вы предоставите артефакты, полученные от неизвестного, или я действительно отправлю вас в Азкабан». «Ха-ха-ха, Пиверелла в Азкабан, вам самим не смешно?» И улыбочка Вивисектора. «Вы думаете, мы не найдем на вас управы?» «Ну вообще-то да, но я вам не враг. Даже если взглянуть на то, что произошло сегодня, первым делом я узнал, не очередные ли это козни нашего любимого директора, а затем побеспокоился о безопасности детей и как можно быстрее увел этого мага на свою территорию». «Да что вы несете, вы угрожаете министерству, какая у вас может быть территория? Ой, задолбали, я проявил на руке все кольца. Думаете, у лорда таких родов нет своей территории?» Тут я понял, что ошарашенно на меня смотрит вообще все, кто наблюдал за нашим диалогом, а еще до кучи, согласно магическому законодательству, у вас вообще нет никаких прав как-либо меня наказывать. Перепишите законы, тогда пообщаемся или обращайтесь в вышестоящие инстанции. «Боже, мне пора на пенсию», — сказал министр. «Кстати, если так хотите поизучать подарки нашего гостя, держите», — и я достал пару драгоценных камешков. Эти камни я получил от него. Так все, мы отправляемся в министерство, мне плевать, какой вы там лорд, нам надо досконально во всем разобраться, надеюсь вы не будете сопротивляться и ответите на вопросы Аврората и отдела тайн. Ну ладно, мне не сложно, тут рядом появилась Салли. Салли, солнышко, продолжай выполнять задание, а остальным передай, что они могут возвращаться, опасности больше нет. Хорошо, Гарри, улыбнулась она и снова исчезла. Кстати да, по поводу ваших зверушек, тоже есть вопросы. Через час я сидел в зале, а напротив меня сидело несколько человек из Аврората, полностью восстанавливая цепь события и пытаясь получить больше информации, но ничего хорошего у них не вышло, и их заменили представители отдела тайн. При этом в углу все время стоял помолодевший Грюм и слушал. Ладно, мистер Поттер, почему вы считаете, что наши приборы работают неправильно? Ну тут все просто, я так понимаю, они каким-то образом ориентированы на поиск разрывов в пространстве, и если ранее это были только проделки демонологов и демонов, то в этом случае прорыв был совершенно из другого мира. То есть вы утверждаете, что наш мир не единственный. Естественно, яркий тому пример мои покемоны, они из другого мира. Миров существует бесчисленное множество. Вот из одного такого и пришел за помощью Кроули. Да и вообще вроде как вам должны быть известны расы, пришедшие из других миров. Хорошо, а что такое адамант? Ну я вам покажу, только не советую трогать. Попробуйте просто просканировать. Я выложил небольшой кусочек на стол. Через минут 15 махания палочками они сели и задумались. Просто невероятно. Я первый раз в жизни ничего не могу сказать об объекте исследований. Да-да, я вас понимаю, та же проблема была, благо теперь я знаю, что с ним можно делать. И что же, секрет рода, улыбнулся я. Дальше были еще несколько интересных им вопросов, но ничего особенного, так что уже через пару часов я был свободен и решил заняться изучением полученной информации. Адамант действительно удивительная вещь, с ним много чего можно было сделать. Но заинтересовал меня маленький клочок информации о маге, который вживил его в себя, превратив свою руку по сути в артефакт и перестал пользоваться посохами. Джарвис, мы можем такое провернуть? Да, но думаю, будет долго и больно. Ну тогда начнем. Я стал очень медленно напитывать адамант своей маной. Процесс этот был долгий, а учитывая, какое количество мне было надо, я не знал, сколько времени мне понадобится, благо каникулы уже наступили. Но беспокоила меня возможность ошибиться. Если ты начинаешь обрабатывать адамант, то придется или идти до конца, или не начинать вообще, потому что после обработки, ты либо используешь его для себя, либо выкидываешь, так как вариантов его использования после почти не остается. Хотя как оказалось, в моем случае я смогу использовать его, но на это мне понадобится не один год. Адамант был готов, так что я на всякий случай позвал несколько чинсей и алаказамов, мало ли что будет, и приступил к исполнению своего плана. И тут пришла боль. Получен смертельный урон. Вы умерли. Том 3, глава 45. Вы умерли. Да как так-то? Все же было продумано. И где я вообще? Хотя место вроде знакомое. Привет, Гарри. Раздался голос сзади меня. Шира, я что, реально умер? Ну да, а ты как думал, когда баловался с такой вещью, как адамант? Хотя задумка была действительно хорошая. И что теперь будет? Ну, я так предполагаю, ты продумал такой вариант? Да, у меня же есть вторая жизнь. Действительно есть, только она бы тебе не помогла, но я решил вмешаться. Как это не помогло? Ну, с вероятностью 99% ты бы умер во второй раз сразу после ее активации, так что я решил отсрочить этот момент. Сейчас она не активируется, только из-за моей прихоти, ну и из-за того, что твои покемоны тебя лечат не переставая. Когда закончится твой эксперимент, я активирую вторую жизнь. Мда, видимо, не все я продумал. Ладно, я думаю, мы видимся с тобой в последний раз, грустно произнес он. Почему? Я так понимаю, у тебя уже есть догадки, что происходит с твоим миром. Ну что-то явно связанное с местными богами, слишком много было на них намеков. Тут ты прав, осталось только понять, что конкретно происходит, и решить вопрос. После этого живи себе спокойно. На самом деле тебе практически все известно, загадочно улыбнулся он. Что-то все меньше и меньше меня радует твое задание. Я в тебя верю, а теперь тебе пора. Я очнулся и снова почувствовал боль по всему телу, не такую сильную, но все же неприятно. Предмет вторая жизнь исчез. Эксперимент прошел успешно. Получен пассивный навык адамантовое тело. Получено 50 единиц силы ловкости выносливости. Адамантовое тело, эффект неизвестен, таких психов еще не существовало. Это, конечно, все хорошо, но пора понять, что происходит вокруг. А вокруг творился хаос. Чинси со слезами на глазах лечили меня. Вальпурга чертила какой-то ритуальный круг вокруг моего тела. Тут был даже Смитвик, из палочки которого ко мне тянулся какой-то луч. А что здесь происходит? Задал я вопрос хриплым голосом. Гарри, кинулась ко мне с криком Вальпурга, что ты устроил? Да я тут экспериментировал, вы чего так всполошились? Всполошились мы, потому что ты умер, крикнул Смитвик. Ну умер и умер, проблема-то в чем? Тут на меня вылупились даже Чинси. Вы что думали, я буду проводить настолько опасный эксперимент без планов? Протянула Вальпурга и Смитвик. Ничего не понятно. Ладно, встал я. Сейчас все хорошо, но спасибо за беспокойство. Эксперимент действительно пошел не совсем по плану, но я выкарабкался. Гарри, больше не делай так, обняла меня Вальпурга. Еще какое-то время мы поговорили, я немного рассказал о том, что произошло, и все разошлись. Я же пошел проверять мои возможности. На самом деле практически ничего не изменилось, хотя мне показалось, что управление маной стало проще. Также я выяснил, что тело мое стало чуть легче, что позволило мне стать быстрее не только из-за характеристик, что меня обрадовало, но нужно проверять. Итогом проверок стало, что адамант у меня вроде как плавает в крови, есть в костях, да и вообще во всем теле, и им даже можно чуть управлять, хотя даже при моих возможностях это было тяжело. Это все позволило создавать своего рода щиты, правда под кожей. Эксперименты показали, что пробить их нельзя. Ну, по крайней мере, я способов не нашел. И вот тут встал главный вопрос, стал ли я неуязвим. Но Джарвис меня разочаровал, сказав, что урон я все равно могу получать, а адамант просто дает мне больше защиты и восстановления. Эксперименты было проводить бессмысленно, так что я занялся тем, что откладывал в долгий ящик, а именно моей рулеткой, и решил потратить все имеющиеся очки. К сожалению, рулетка оказалась лохотроном, и ничего полезного я не получил. Сижу я, значит, рядом с горкой золота, а напротив меня еще одна горка, только уже из разных зелий лечения и восстановления маны, пару книг, которые мне не нужны, и еще один плюмбус. Я, конечно, думал, что ничего полезного не будет, но такие призы, это какой-то ужас, надежды стать еще большой имбой улетучились. Сгоря переместился в министерство и пошел в отдел тайн, где меня вышел встречать первый. «Здравствуйте, мистер Поттер, что привело вас к нам?» «Да вот, держите», и я протянул ему плюмбус, один из артефактов, может разберетесь, что это такое. «О-о, если бы не маска, я бы, наверное, увидел капающую слюну. Как только узнаете, что это, сообщите». «Конечно, конечно», сказал он, уходя. «Ну вот, пусть и они страдают, не только же мне обламываться, а мне надо бы заняться чем-то полезным, поэтому я направился к министру». «Здравствуйте, министр, а давайте Дамблдора посадим», сказал я, только войдя в его кабинет. «Эф-эф-эф-эф-эф», выплюнул он чай, «что простите, говорю, доказательств-то полно, давайте уже что-нибудь с ним сделаем, настроение у меня что-то хреновое, решил пора кончать с ним». После этого министр минут пять сидел и смотрел на меня странным взглядом, но потом все же смирился, и мы перешли к обсуждению плана. А план был прост: закидать все газеты компроматом и сидеть смотреть, что выйдет. Я же пообещал обеспечить защиту людей в случае неадекватного поведения Великого Светлого. В крайнем случае я просто его грохну. Правда, сначала надо будет уточнить, не в курсе ли он, что тут с миром происходит. Том 3, глава 46. План по уничтожению репутации Дамблдора решили начать после каникул. Статьи были готовы. Осталось только выбрать время, но тут случилось неожиданное. После начала учебы, в день, когда должны были выходить газеты, я зашел в большой зал, чтобы позавтракать и глянуть на реакцию Дамби, но он сидел с очень довольным лицом, что мне не понравилось, и уже через 10 минут, когда прилетели совы, стала понятна его радость. На всю первую полосу красовалось объявление о том, что наш Великий Светлый договорился о проведении в школе турнира трех волшебников в следующем году. После завтрака я наведался к министру, появившись прямо в его кабинете. «Это че за фигня, Поттер? Кто позволил вам аппарировать в мой кабинет? Это не аппарация. Неважно, а касательно вашего вопроса, тут ничего не могу сделать». «В каком смысле? Ну сами подумайте, как будет выглядеть Англия, если мы сейчас выкинем весь этот материал, это удар по репутации. Делать сейчас это нельзя, придется ждать до окончания турнира. Мда, хитрый старый пердун, ну ничего, я потерплю. Министр, а может того, что того, ну в расход его пустим. Поттер, вы в своем уме, в Азкабан захотели, ну ладно, я просто предложил. А дальше по сути ничего не происходило до одного события, произошедшего ближе к лету. Один из моих покемонов добрался до Египта и обнаружил там аномалию, причем настолько сильную, что даже его полет переставал работать, а при учете, что покемоном этим был Забдос, то проверять надо. Я переместился к входу в какой-то каньон, защищенный барьером, причем барьер был похлеще, чем у Эльдорадо, причем даже я почувствовал, как тяжело стало колдовать рядом с этим барьером, боюсь представить, что будет внутри. Я пытался его пробить и сам, и с помощью адаманта, покрывавшего руки, эффекта было ноль. После пары часов изучения был найден рисунок меча и отверстие. Видимо, это ключ, был у меня один меч в камне, но проблема в том, что достать я его не могу. Придется искать информацию. Добрый день, министр. Поттер, ты достал меня, хватит появляться в моем кабинете. Да я по делу, да мне без разницы. Ладно, больше не буду. Какое у тебя там опять дело? Кого ты опять убить собрался? Делайте из меня прям маньяка, один раз-то такое предложил. Ладно, это не важно. Я тут вот что узнать хотел. Знаете, меч есть такой, в камне торчит. Тут министр переменился в лице. И в чем твой вопрос? Кто доставал его из камушка? Ну, легенды есть вроде бы и у маглов. Артур доставал. Ага, а он жив? Что за бред? Вы бы еще спросили, жив ли Мерлин. Ну хорошо, а родственники у него есть? А с какой целью вы интересуетесь? С подозрением спросил министр. Да мечик мне вытащить надо, а у меня не получается. Откуда он у вас? Вскочил он. Да в сейфе у Гриффиндора вроде валялся, или еще у кого из основателей, не помню. Мда. Поттер, ну не лезьте хотя бы в это. А в чем проблема-то? Да в том, что если вы достанете его, королеве Англии придется передать вам трон. Да нафиг мне ваш трон, мне меч этот нужен на время-то. Так что дайте мне эту информацию. Да я и сам ничего не знаю, вам реально придется общаться с королевой. Ну я тогда пошел. Куда? Опять вскочил он. Ну, в Букингемский дворец или где она там сидит. Так, спокойствие, сидите здесь, Поттер, я попробую решить вопрос. Он встал, нажал какой-то рычаг около стеллажей с книгами и зашел туда, минут на 10. Ну что, спросил я, когда он вернулся. Пойдемте, Поттер, организую вам встречу. Мы зашли в ту же комнату, и министр активировал порт-ключ. Оказались мы в небольшом зале, видимо, в каком-то подвале. В центре зала стоял круглый стол, и на одном из стульев сидела старушка. «Здравствуйте, Ваше Величество!» «Здравствуйте, министр!» «Что же за срочный вопрос у вас появился?» «Да вот», — указал он на меня, — «у молодого человека появились щекотливые вопросы». «Здравствуйте, Ваше Величество! Меня зовут Гарри Поттер, лорд Гриффиндор, Слизерин, Пиверелл». Тут у нее расширились глаза. «Перейду сразу к делу. Мне очень нужно достать один меч из камня, но у меня не получается, не могли бы вы мне с этим помочь?» «Министр, что это значит?» «Да я сам не знаю, он сам ворвался ко мне в кабинет с этим вопросом». «Молодой человек, не хотите объяснить, зачем вам это?» «Блин, ну вы же панику сразу поднимите, я все равно должна услышать». «Ну должны, так должны. Вам как, краткую историю или длинную?» «Ну давайте краткую. Мы все умрем, если не поможете достать мне меч». С выпученными глазами смотрели на меня королева и министр. «Видимо, надо длинную историю. Ну начнем. Вы, наверное, министр, знаете, как убога магия, которую вы используете. У вас-то должна быть информация, что раньше было лучше. Так вот, это все не просто так, и мирку нашему осталось всего пару лет, а дальше трындец. Что конкретно произойдет, я не знаю, но плохо будет всем. Так вот, божок один, который отвечает за этот мир, случайно убил человека в другом мире, хотя я сомневаюсь в этой случайности, и отправил его сюда. И этот человек, переродившись в отпрыска одного из магических родов, получил задание решить вопрос. Улавливаете? Звучит как бред. Ну, со стороны может и звучит, но это не важно. Я, кажется, нашел место, которое может дать нам ответ, как решить эту проблему, но попасть туда я могу только с помощью этого меча, поэтому и пришел к вам. Мда, я даже не знаю, что сказать. Мистер Поттер, я вам поверю, сказал королева, и надеюсь, все, что я скажу, останется между нами. Дело в том, что наш род не является истинными правителями Англии, ими являются предки Артура. Да и Артур тоже был не так прост. Всей истории я, конечно, не знаю, но Мерлин помогал ему, потому что Артур был сыном кого-то из богов. Понятненько, может, это, конечно, и сказки, но как посланник бога могу и поверить. Но все же вы знаете, есть ли потомки сейчас? Есть, они маги, точнее последние известные нам потомки являются маги и фамилия их. Том 3, глава 47. В недалеком будущем. Я посмотрел направо, там стояли и летали несколько сотен покемонов, возглавляемых Петром. За ними стояли маги, это были наемники, авроры, представители отдела тайн. Посмотрел налево, стояли гоблины в доспехах, часть была на вивернах и драконах, сзади них стояли домовые эльфы, которым в срочном порядке Элливандер раздавал палочки, они, конечно, им не нужны, но могут добавить урона. Сзади же меня разворачивался полевой госпиталь, а точнее собирались покемоны, которые могут лечить раненых. На всякий случай там был и Смитвик с парой колдмедиков. Нам кранты, может, сбежим, а толку? Эх, думаю, стоит попрощаться, я не знаю, что делать с этим. До сих пор нет идей, что это вообще такое. Что-то неживое это точно. Ваша задача разобраться с мелочью, этим я займусь сам, сказал я усиленным магией голосом. Наше время, около круглого стола. Занятненько, протянул я, это точная информация, абсолютно, правда мы давно за ними не следили. Это и не надо, я и сам знаю, что есть живые представители. Спасибо за помощь, надеюсь вы справитесь. Я тоже. Мы распрощались с министром и я отправился к предполагаемым потомкам Артура. И вот мне открыли дверь. Мистер Поттер, что же вас привело ко мне? Здравствуйте. Мне нужна помощь, но для начала хотелось бы поговорить. Проходите. Я прошел внутрь и оказался в странной гостиной, совмещенной к кухне. Итак, что у вас ко мне за вопрос? Перейду сразу к делу. Вы знаете, кто ваш предок? В эту же секунду мой собеседник посерьезнел. Зачем вам эта информация? Значит, знаете. Я долго объяснял ситуацию, в итоге мы оказались в сейфе Гринготтса, и меч удалось вытащить, потом мы телепортировались к барьеру, но вставив мы не получили никакого результата. Мы отошли и простояли так минут 20, ожидая результата. Странно, протянул я, есть идеи, что пошло не так, а если так, подошел он к мечу и повернул его, и в ту же секунду в барьере появился проход. Великолепно, не зря вы глава отдела тайн. На это мое утверждение, он сильно удивился. Да я давно уже это знаю. И что ты теперь будешь делать? Да ничего, сейчас я схожу туда, посмотрю что как, а дальше уже буду решать. Ясно, я вот что хотел узнать. Ты же хорошо общаешься с моей дочкой, да. И какие у тебя на нее планы? Ну вы же знаете, что мне нужно восстановить несколько родов, так что в будущем планировал взять ее в жены. Хорошо, ты достойный человек. Я даю свое благословение. Благодарю, мистер Лавгуд. Можно просто папа, посмеялся он. Я отправился внутрь, долго шел по каньону. В конце мне открылся вид на мертвый лес, в центре которого стояла пирамида, а на ее вершине блестел какой-то огромный драгоценный камень. Я подлетел к дереву, и как только я до него дотронулся, они просто осыпались, а следом за ним как домино и весь лес. И мне открылась странная картина. Какое-то существо поглощало чей-то труп и вокруг клубился зеленый дым. Я попробовал определить, что это за существо, но эффекта не последовало, но существо вздрогнуло и повернулось ко мне. Существо походило на уродливого гуманоида с собачьей головой, ростом 5 метров, при этом он был покрыт какими-то наростами и похоже гниющей плотью. Только я приблизился чуть ближе, из праха от деревьев стали вылезать странные существа. HTTPS Вигнитте Викианацакие нет Чарльстер Паверы Магис 2 2Б Легендар Армы Оф Анубис Йот ПГ Ревисион Латест ЦБ равно 20 триллионов 141 миллиард 223 миллиона 100 тысяч 548 Патх префикс равно Ру. Они заняли всю площадь леса и медленно двинулись в мою сторону. Я решил не рисковать и удалился. Надо было решать, что делать. Для начала надо было решить, как разбираться с толпой тех монстров. Самому делать это будет неудобно. Значит, надо искать помощи. Найти ее на самом деле легко, домовые эльфы точно мне помогут, как и гоблины с покемонами, но этого мало, кто знает, что может произойти. Для поиска дополнительных сил обратился к чистокровным, они все равно по гроб жизни мне все обязаны, ну точнее не все, но верхушка уж точно. Так я договорился о помощи с их стороны. Беспокоило меня одно, все это могло привлечь внимание Дамблдора, так что я решил, что пора с ним кончать. Ночью я переместился в его кабинет и тупо свернул шею, но тут я заметил странность. Часть его души куда-то улетела, а именно в сейф, что я обнаружил за портретом. Остальные портреты сильно удивились тому, что сейф сам собой открылся, ведь я был под невидимостью. Нашел я в сейфе несколько вещей, которые оказались крестражами, которые я сразу и поглотил, также обзавелся философским камнем. И тут я вспомнил про Феникса. Подойдя к нему, я понял, что налажил. Феникс был на последнем издыхании, но так как Дамби был уже мертв, я легко порвал их рабский контракт, но Фениксу это не помогло, тогда я стал накачивать его маной. И это помогло, мало того, что я его спас, так он еще и вымахал раза в два больше и радостно исчез во вспышке огня. Получен титул «Защитник животных». Получен 1 литр слез Феникса. Получено 10 перьев Феникса. Алла, Джарвис, а где мой фамильяр? Без понятия. Приплыли. Пришло время готовиться к бою, так что я распределил все имеющиеся у меня характеристики в интеллект и выносливость, что позволит мне и бить больнее, и жить дольше. Я бы вложился в мудрость, но как я давно уже выяснил, 1000 это предел, видимо человек не может иметь большие характеристики. Том 3, глава 48. О смерти Дамби все узнали только через несколько дней, но списали на то, что старик перетрудился на почве подготовки к турниру. Я так понимаю, о истинной причине смерти знали единицы, но мне все это было неинтересно, так как пришло время разобраться с нашей проблемой. Что я хочу сказать о нашем бое? Сначала я пытался помогать всем уничтожать эту ораву, но потом плюнул и вместе с Петром полетел напрямую к главному врагу, но мы тупо не знали, что с ним делать, а он носился с бешеной скоростью и кидал в нас какие-то зеленые лучи, принимать их на щиты и уже тем более попадать под них желания не было. Петр, помнишь, я как-то обещал тебе не применять одну способность? Конечно, хмуро произнес он, может дашь разрешение на его использование, просто я не уверен, что-то мое обещание не стало магической клятвой. Хорошо, даю разрешение на его использование во время этого боя. Замечательно. Вам, наверное, интересно, что за страшнейшую способность мне запретили применять. А тут все просто. Когда я учился у Алла, того самого Алаказама, что остался охранять Чинси в Хогвартсе, он показал и рассказал, как пользоваться способностью блокировка. Вроде обычная способность, как в игре не дает использовать другим покемонам их способность на определенное время, но со мной оказались проблемы, я тупо выключал ее навсегда. Ал знал способность, умел ее применять, но просто не мог, как это работает мы не поняли, но запрет я получил. И вот я стал бесконечно применять ее, существо даже стало получать урон, даже перестало кидаться в нас своими зелеными лучами и мы уже надеялись на победу, но вот проблема, мы не знали, что на него она действовала временно. Спохватились мы поздно, Петр сначала получил удар рукой, и пока был дезориентирован, в него устремился зеленый луч, мне ничего не оставалось, как попробовать защитить его. И вот луч как масло прошел через пространство, что я контролирую, и разбил все щиты. Ошибка. Невозможно избежать урона. Получены повреждения. Я оказался во тьме, а если точнее, я потерял зрение, так-то я и без него прекрасно все вижу, но по-другому. Джарвис, что за фигня? Гарри, твои глаза уничтожены. Как это, блядь, уничтожены? Я не должен получать таких повреждений. У меня нет подобной информации. Найдено решение. Благодаря Адаманту, глаза будут восстановлены, срок неизвестен. Замечательно. Гарри, что с тобой? Обратился ко мне Петр. Да так, временно ослеп, не беспокойся. Через какое-то время мы выработали стратегию, я постоянно кидал на врага блокировку, которая, кстати, с каждым применением становилась сильнее и попутно, мы отрывали с этого монстра броню. И вот настал момент, когда на спине у этого существа броня полностью пропала, и оттуда стал бить зеленый свет. Я решил рискнуть, максимально ускорился, зацепился за спину и сунул руку внутрь, активировав пожиратель душ, а дальше тьма. Очнулся я рывком, вокруг меня, на расстоянии 20 метров толпились покемоны, люди, гоблины, но не подходили. Осмотревшись, я понял, что лежу в центре черного круга. Надо было понять, что происходит. Навык «Пожиратель душ» активирован. Невозможно вычислить количество поглощенных душ и очков характеристик. Навык «Пожиратель душ» достиг 99 уровня. Специальное условие выполнено. Навык «Пожиратель душ» достиг 100 уровня. Получен титул «Король чревоугодия». Король Чревоугодия, данный проклятый титул можно получить разными способами, в вашем случае, это поглощение душ, позволяет лучше усваивать души, вплоть до получения чужих знаний и навыков. Получен пассивный навык аура пожирателя. Аура пожирателя, в радиусе 10 метров поглощает все души, включая души живых существ. Навык пожиратель душ удален. Мда, приплыли, и что теперь делать? Так, мы победили? Спросил я. Да, Гарри, крикнул мне кто-то, но мы не можем к тебе подойти. Я это уже и сам понял. Много жертв? Не очень, в основном наемники. Хорошо, Гарри, что с тобой? Прозвучал чей-то знакомый голос. Да так, последствия победы над этим чудовищем, я что-нибудь придумаю. Вот только что придумать, это был вопрос. Кстати, Джарвис, а что там с заданиями? Задание «Спасай мир» выполнено. Задание «Спаси вампира» выполнено. Получено уведомление, награды получишь позже. Спасибо, Шира, очень помог. Я стал перебирать имеющиеся в инвентаре предметы, но ничего полезного не находил, и это было проблемой. Народ постепенно рассасывался, остались только самые преданные. И вот я наткнулся на то, что получил от Кроули, а именно корону слабости. Я сразу достал ее и одел на голову. Корона слабости позволяет запечатать один навык на выбор пользователя. Джарвис, не тупи, запечатай ауру. Навык аура пожирателя запечатан. Навык слишком силен, корона будет постепенно разрушаться. Насколько ее хватит? По моим расчетам, лет на 100, точно, может меньше. Ну так это же хорошо. Так, народ, кто не побоится подойти ко мне и проверить, смог ли я избавиться от своей проблемы. Ко мне медленно выдвинулся Петр, окружив себя щитами. Он чуть притормозил перед черным кругом и затем выставил вперед руку, а затем уже спокойно пошел сам. Как ты? И что это было? Победил и получил хреновый навык, но сейчас эта проблема решена. Будем надеяться. Кстати, сколько я провалялся в отключке? Часа два. Затем, мы все вместе пошли на выход. Я шел с Петром в начале нашей делегации и думал, что же делать дальше. Авада Кедавра Максима отвлек меня от размышлений крик, когда я вышел за барьер. Том 3, глава 49, эпилог. Авада Кедавра Максима отвлек меня от размышлений крик, когда я вышел за барьер. Ну вот и приплыли, сил почти нет, защиты нет, и кто же это такой удачливый на меня напал? Имя: Николас Фламиль. Раса: человек. Класс: маг. Краткая информация: одержим духом, сильный маг, долгожитель. Сдается мне, что не сам Фламиль решил на меня напасть, и похоже, не все крестражи старого интригана я уничтожил, как только я не уследил. Между нами было метров 50, и я как в замедленной съемке следил за зеленой волной, что неслась ко мне. Спасло меня по сути чудо, я выкинул из инвентаря какой-то хлам, укрепил все это магией, с чем мне помог Петр, что был совсем недалеко от меня, и приготовился к удару. Взрыв был достаточно сильный, но как только он закончился, я уже схватил Фламиля. Чертов мальчишка, я должен был сразу догадаться, что от тебя будут проблемы, до последнего не верил, почти прошипел Фламиль. О-о-о, а я гляжу, вы директор, даже своего учителя не пожалели. Он был слишком добр, и мне ничего не стоило подсунуть нужную вещь ему домой. Ну, думается мне, что стоит вас оставить в живых, но лишить кое-чего, улыбнулся я и обернулся к Петру. Ты же не против? Нет, с такой же улыбкой сказал он. Но тут случилось странное, я когда выкидывал хлам, даже не смотрел, что делаю. Оказалось, я вытащил и накопители, что нашел в выручай комнате, и они засветились зеленым цветом и просто исчезли. Открыто скрытое задание потеряшки. Потеряшки. Кое-кто пытался сбежать с тонущего корабля, но потерялся, помоги им вернуться на землю. Ищи в лесу Хогвартса восстановленный портал. Награда. Вариативно. С этим разберусь потом, сначала Дамби. Я применил на нем блокировку, раз 10, на всякий случай, а дальше мы уже отправились в Англию и сдали его лично министру магии, пусть расследуют его преступления, необходимый компромат я предоставил. Так что Дамби лишился не только магии, но и всего, что у него было, гоблины в этом способствовали. Много лет спустя, я поднялся с кровати, посмотрел на спящих Гермиону, Луну и Салли и пошел в гостиную. Сел на диванчик, взял кофе и включил телевизор. «С вами Джон Смит», — радостно сказал мужчина, похожий на эльфа. «И Анджелина Джонсон», — продолжила симпатичная девушка. «Мировые новости, приступим. Сегодня мы празднуем 300-летний юбилей всем известного Гарри Поттер. И в честь этого события мы решили пробежаться по самым главным вещам, которые он сделал для жителей Земли. И не только Земли, улыбнулся эльф. Для начала самое главное, это избавление от опасности, о которой не знал ни один житель Земли, а именно убийство того существа, что отравляло магический фон Земли. И раз мы заговорили о магическом фоне, стоит напомнить и об избавлении от статута секретности для магов. Да, дед мне рассказывал, каким шоком это было для обычных людей, но нельзя не согласиться, что это принесло много пользы для всех. Мало того, что это облегчает всем жизнь, так еще и позволило нам колонизировать почти всю нашу Солнечную систему. А уж о увеличении срока жизни и говорить не стоит. Не стоит также забывать и о Великой магической войне, с усмешкой сказала девушка, которая закончилась через 5 минут после начала. Да, смешная вышла ситуация, благо теперь гарантом мира на Земле являются так называемые покемоны. Кстати, сегодня у нас в гостях глава правительства Земли, глава магического сообщества и по совместительству предок нашего любимого Гарри Поттер. Встречайте, Салазар Слизерин. Камера отдалилась и показала молодого крепкого мужчину. «Рады с вами встретиться, мистер Слизерин. Давайте, без формальностей, я это не люблю так же, как и Гарри, просто Салазар». «Замечательно, тогда скажите, что интересного вы нам расскажете». «Да, собственно, рассказывать почти нечего. На данный момент готовится экспедиция к планетам у других звезд. В мире, как всегда, тишь да гладь. Ну и раз вы сегодня говорите о Гарри, то хочу еще раз поблагодарить его за воскрешение основателей. Кстати, об этом, может, нам все-таки откроют тайну, как вас воскресили, ведь такого он больше не делал. Ну, на самом деле рассказывать тут нечего. Когда-то давно мы с друзьями-основателями, уже после постройки Хогвартса, решили, что хотим узнать, каким он станет в будущем, и я придумал технологию, наподобие современных камер со стазисом, позволившую нам заснуть на долгий период. Уходили мы по очереди, чтобы не вызвать паники. Вот только не рассчитали, что когда-то самое будущее наступит, нас некому будет разбудить. Благо, с помощью моего портрета и наставлений с этим справился Гарри. К сожалению, портреты остальных основателей были уничтожены Дамблдором, будто плюнул он имя. Да, когда вскрылось все, что он творил, с помощью своего друга и учителя, в шоке были все. Сколько магам пришлось извиняться перед обычными людьми за мировые войны. Я смотрел телевизор и вспоминал все эти события и сколько мне пришлось мучиться, чтобы наладить жизнь в этом мире, благо сил у меня было достаточно. Недовольные были, но их никто не понимал и поддержку они получали крайне редко, и опять же сделать ничего не могли, ведь за преступления против человечества или магических рас была ужасная кара. «Неплохо ты тут повеселился», — раздался голос позади меня. «Твою мать, Шира, какого хрена ты подкрадываешься?» — крикнул я, поняв, кто это и вообще где ты был. «Сколько я тебя не видел. Последний раз еще до боя с тем существом». «Знаю, знаю», — как-то устало произнес он. «Знаешь ли, у меня тоже могут быть дела и проблемы, не один ты такой загруженный». «Замечательно, где мои награды и так далее?» «Ахахаха, так вот зачем ты меня ждал? Я думал, соскучился», — притворно грустно сказал он. «Было бы о ком скучать, нам надо поговорить», уже серьезнее сказал он и сел на кресло напротив меня. «Ты же понимаешь, что твое время здесь подходит к концу. Да, скоро мою силу невозможно будет сдерживать и все вокруг станет умирать. Вот об этом я и пришел поговорить, но для начала мне надо немного тебе рассказать об этом мире», улыбнулся он. «Дело в том, что этот мир создан мной, грубо говоря, я закинул сюда интересующие меня расы да и те, что просто понравились и подсказками и намеками пустил по нужному курсу развития, но, как я и говорил раньше, у меня тоже бывают дела и проблемы, в общем не уследил я, появились местные мелкие башки, что устроили тут не пойми что, а дальше что случилось ты и сам понимаешь, да уж, я решил исправить ситуацию, так как мне тупо было жалко терять созданный мной мир, он конечно не единственный, но все равно мой». Поэтому я кое-что подсмотрел и склепал свою собственную систему и нашел тебя. Да были неувязочки, система получилась убогой, да и почти не помогала в развитии твоих собственных сил, в отличие от аналогов, но задачу вы выполнили, а сейчас тебе придется уйти. Ну ты конечно и урод, большую часть из этого я уже давно понял, но надеялся, что ты найдешь способ оставить меня здесь. А есть смысл, у меня тут семья. Ты молодец, восстановил такие сильные рода, твои дети очень сильны, да и по сути правит этим миром, ты уже тут не нужен, а покемоны, без них все развалится, не развалится, У меня, конечно, нет на них влияния, но думаю, Петр справится со своей задачей, плюс ты нехило так их усилил, переселив туда еще и множество магических рас. По сути, сейчас они смогут защитить и свой мир, и этот, если к ним не придет кто-то из старших богов, а они не придут, пока тут есть я. Поэтому хочу спросить только одно: желаешь ли ты попрощаться с родными? Да нет, они и так прекрасно знали, что я рано или поздно уйду, а смотреть на их слезы желания у меня нет. Ну хорошо. А дальше я почувствовал сильную боль, как будто часть меня вырвали, как я понял, забрали у меня систему. В комнате, где когда-то впервые встретились Гарри и Шира, сидели двое, это был сам Шира, и некая красивая женщина в черном платье и бледной кожей. «Вот забери уже его», — передал он ей, по воздуху, переливающийся всеми цветами радуги шар. «Он, конечно, интересен, но не понимаю, чем он тебе так приглянулся. А тебе это и не надо знать», — оскалилась она. «Сейчас кое-что сделаем и можно отправлять». Она поднесла руку к шару, «вот теперь у него будет нормальный помощник, а не то убожество, что ты сделал. Я все не могу понять, зачем было делать то, в чем не разбираешься. Я должен был все контролировать, ну или почти все». «Ясно», она взмахнула рукой и направила светящийся шар в образовавшийся портал, «ну посмотрим, как у него будут дальше дела».